Стоя на одной из вершин Королийского хребта, я вынул из кармана платок с останками Альба. Стылые ветра пронизывали до костей, но я не чувствовал холода. В душе замерло отстраненное спокойствие. Казалось бы, нужно радоваться. Мое прошлое теперь было, как на ладони. Многие события обрели смысл и логику, но не принесли удовлетворения. Более того, я, наконец, узнал, кто я и кем был рожден. Но у правды был вкус горечи и тлена. Был ли Альп сволочью? Отменной. Ненавидел ли я его? Да. В двух жизнях сразу. Так или иначе он был причастен к моей смерти и смерти близких мне людей. Но по иронии судьбы он был также причастен и к моему рождению. Он развивал этот мир, и он же его разрушал. Обладая силой, он переступил все возможные грани, заслужив свою смерть. Заигрался. Такова судьба у всех, кто не чувствует ограничений. Терпение мира не бесконечно. И если уж я собственным врагам устраивал достойное прощание, то и Альп не станет исключением. Не знаю, почему я решил сделать это в горах. Может, потому, что королевские ветры развеяли останки аватаров его друзей. А может, потому, что лично я здесь чувствовал себя спокойно. Развернув платок, я позволил мелким крупинкам серебристой пыли смешаться со снежной крупой и быть подхваченными морозными порывами с горных пиков. Простояв так с минуту, я отдал платок в дар ветру, отпуская вместе с ним прошлое. Время было дорого, а стоило еще успеть очень многое. Я вернулся в резиденцию вновь по воздуху. Нужно было, чтобы местные привыкали к моим полетам. Отыскав Свету с Ольгой и Агафью с милицией в одном месте, я несколько удивился. Когда же я влетел прямо к ним в комнату, то даже не задумался, что они в тот момент могли быть не одни. Девушки были в компании местных барышень, большинство из которых были беременны на разных сроках. Таковых навскидку оказалось 3,5 десятка, еще чуть меньше 2 десятков сейчас спали, свернувшись калачиком на кушетках. Ну и 5 рожениц возились с младенцами посреди этого импровизированного собрания. И все это сопровождалось натуральным слезоразливом. Мужчины, в принципе, не знают, что делать с одной плачущей женщиной, а тут их было 4 десятка. Мои тоже поддержали великий потоп. Я же стоял на входе, не зная, как себя вести. К удивлению, первой на меня среагировала не Света и не Агафья, а именно Ольга. Утерев слезы, она осторожно прошла мимо меня и показала пальцем следовать за ней. «Что у вас происходит?» – тихо спросил я, оказавшись в соседней комнате с эмпаткой. Та уже успокоилась. Лишь красные глаза и нос выдавали ее недавнее состояние. «Групповая терапия у нас происходит. Я не мозгоправ, но здесь ситуация значительно и значительно хуже, чем была у Таймы после смерти матери. И все, что я могла сделать здесь и сейчас – это дать им выплакать собственные многолетние задавленные эмоции. Я впервые задумался, каково было бездетной Ольге в компании бесконечно рожающих женщин. Два полюса одной беды. Ты как? Эмпатка криво улыбнулась лишь одной половиной лица. Жить буду. Но пропустить через себя столько за раз — это все равно, что смешать самогон с вином, пивом, текилой, абсентом и выжрать ведро этого пойла разом через трубочку. Гарантированно вырвет, то есть откат будет жесткий. Ольга вопросительно смотрела на меня, ожидая вопросов. Я же думал, может, стоит перенести процедуру. Ведь 2 дня у нас точно были в запасе до возвращения легионов. Не едет. Умерла так умерла, отозвалась эмпатка. Говори уже, ты же меня искал. Так что нечего тянуть кота за яйца. Я в норме. Бывало и хуже. Ты их еще должна контролировать. В принципе, они скоро переключатся на умиление младенцами и утешатся надеждой на лучшее будущее. Так что могу оставить их под присмотром Светы. Тогда пойдем. Ольга пожала плечами и молча последовала за мной. Потрясающее доверие. Ни тебе вопросов, ни возражений. Этим она мне импонировала так же, как и мои женщины. Света с Таймой в начале наших взаимоотношений еще пытались перетягивать одеяло на себя, но со временем полностью доверились мне, признавая мое неоспоримое главенство в семье. В подземелье нас вела тонкая расцветная нить путевого заклинания. Самый короткий путь к чужому ковчегу мне показывал мой. Вот уж как я удивился, когда получил согласие от ковчегов на свою авантюру. Я, конечно, надеялся, что они захотят полакомиться чужой божественной магией, но особых иллюзий не питал. Судя по постепенно собираемой информации, с волочами и снобами они были еще теми. Ольга молча следовала за Михаилом и боялась спугнуть собственные ощущения. А эмпатия подсказывала, что впереди идущий мужчина смог договориться о чем-то таком, что могло помочь ей. Ситуация была рисковая, но здесь уж пан или пропал. Сама Ольга готова была рискнуть всем ради своей заветной мечты. После общения с пленницами инкубатория она была опустошена до предела и даже позволила себе поддаться общему настроению, дабы стравить излишек принятых в себя эмоций. Вскрытие застаревших душевных ран, выдавливание гноя ненависти и боли и рубцевание по живому давались ей нелегко, ведь травили по самому больному. Потому она храбрилась перед Михаилом, но шла, искренне веря в этого мужчину. Если у него выйдет вернуть ей то, что обещал маленький оракул, то она пойдет за ним до конца в любом статусе, который его устроит. Такие мужчины – редкость. Она поняла это раньше и сейчас лишь получала подтверждение этому. Не предает, борется до конца, защищает, не дает пустых обещаний. Они спускались пролет за пролетом по лестницам вниз. Каменные ступени, тусклые светильники по дороге, гулкие шаги, отдающие эхом в тишине. Ольга не замечала ничего, видя лишь спину Михаила. Когда он остановился, эмпатка чуть не врезалась в него, едва успев затормозить. Каменная плита, перекрывавшая ход в тупике, вдруг принялась уходить в пол, открывая вид на круглый зал с розоватым камнем посредине и футуристическим саркофагом с каким-то гелем рядом. Будто в космофантастике регенерационная камера, мелькнула у Ольги мысль и тут же исчезла, изгнанная голосом Михаила. Он взял эмпатку за ладони и подвел к саркофагу. «Помнишь, я говорил, что наложенные одними богами проклятия могут снять другие боги. Я смог договориться с местными, но есть шанс, что это выжжет твою магию и впустит чужую. Если ты не готова так рискнуть, то мы сейчас развернемся и уйдем». Ольга не сразу смогла сконцентрироваться на его словах. Местная магия давила, прибивая к полу, распластывая и требуя впустить в себя. Рискнуть эмпатией, но получить желаемое. Почему-то всплыли картины слияния с рассветом, которыми делились все без исключения женщины инкубатория. Возможно, Ольгу сейчас должно было ждать нечто похожее. Было ли ей страшно? Нет. Страшно было жизнь за жизнью проживать вот так, пустой и чутко чувствующей чужую материнскую любовь. Я согласна, и Ольга опустила руку в гель. Магия или нет, но девушка принялась раздеваться. Пусть не будет преград. Пусть вытравливают все дотла. Пусть вырвут с корнем. Обнаженная она забралась в саркофаг с помощью Михаила, тот старательно смотрел ей в глаза, выискивая хотя бы тень сомнения, но видел лишь одну самоубийственную решительность. В нос ударил смрад разлагающихся тел и дым погребальных костров. Жужжание мух над трупами и карканье воронья красноречиво напомнили о том, что здесь несколькими днями ранее гремела страшная в своей жестокости битва. Дюжина мужчин и женщин в серебристых балахонах, скрывающих их лица, шли по полю брани. Ступни утопали по щиколотку, каждый шаг сопровождался чавканьем кровавой жижи. Тысячи непогребенных изломанных тел лежали чуть ли не сплошным ковром. Ветер трепал опаленную ткань на штандартах, а где-то совсем рядом раздавались всхлипы, напоминающие сдерживаемый детский плач. Ходоки остановились у края огромной воронки, уходящей глубоко в землю. Они подняли головы, разглядывая каменные столбы, к которым были прикручены цепи с кандалами. На кандалах раскачивалось нечто, больше напоминающее кусок окровавленного мяса. Кожа с тела была содрана и реяла тут же на веревках между соседних столбов. Руки и ноги несчастные отрубили, а затем огромными металлическими скобами снова сцепили с телом, словно части куклы-марионетки. Живот женщины был вспорот, а у ее ног лежало разрубленное тело младенца с необрезанной пуповиной. «Суки!» – зашипела Наида, всей своей женской душой ненавидя тех, кто сотворил подобное с ребенком. Это все равно, что разорить кладку и уйти безнаказанным. Такое не прощали. Можно убить родителей, но дети безвинны. И она запела. Кристально чистый голос переливами разносился над полем битвы, заглушая все вокруг. Следом вступили остальные голоса ходоков. Были среди них и женские, и мужские. Гимн очищения набирал силу, пронизывая время и пространство. Это была их земля, это была их магия, это была их воля. Из крови ввысь потянулись серебристые змейки, сперва тоненькие, похожие на паутинки, оплетая изувеченные тела ребенка и женщины. Змейки утолщались и извивались, танцуя лишь одним им ведомый танец. Вскоре женщина с ребенком оказалась в живом коконе, а затем песня достигла пика, и все серебристые красавицы с блестящей чешуей принялись впиваться в тело женщины и ребенка, высасывая из них черные кляксы. Чешуя на змеях стала меркнуть, теряя свой блеск и цвет.

не понимая, что происходит. Паук быстро сообразил отправить их на замену кровникам, дабы не останавливать работы по сбору тел, переноске раненых и наведению порядка после боя. Стоящий под стенами форта имперский лагерь спокойствия не добавлял. Но насколько знал паук, внимание вышестоящих лиц отправилось отвлекать Кирана Юрьевна, полностью взяв на себя представительские функции в отсутствии брата. «Бегом, бегом, бегом, стройся!» Слышались приказы командиров малых тактических групп. Спустя 5 минут перед пауком стояло уже больше полусотни комаров разной степени помятости. Взгляды у них были уставшие, но решительные. Если граф сказал, что надо, они и после смерти готовы были встать в строй. Маркус подошел получать вводные. Поскольку его группа лично давала присягу Михаилу, ему и предстояло возглавить экспедиционный корпус на месте. Пока командиры общались, к бойцам, чуть запыхавшись, присоединился потрепанный датчанин-менталист, один из новых вассалов графа. «Извините, у меня ничего нет с собой», — развел тот руки в извиняющемся жесте, поправляя сползающие на нос очки с треснутыми стеклами, но Михаил Юрьевич сказал, что я очень нужен, и на месте всем обеспечит. Маркус тяжело вздохнул, всем своим видом показывая, что только гражданских ему не хватало, но спорить не стал. Шла последняя минута до назначенного времени, когда появились оборотни Полозова Николая и Мира. «Я тоже с вами», — бледный Николай опирался на плечо младшей сестры, едва держась на ногах. Им битва далась непросто. Оба погибали несколько раз, но, оживая, снова шли в бой. Среди кровников они заслужили уважение за проявленную храбрость. Приказ. Маркус только покачал головой и дал знак сделать носилки. Михаил всегда знал, что делал. Нужен едва живой пластун, значит, заберут. Едва Николая уложили на носилки, как сработала временная отсечка хронометра. Время вышло. Сотню не набрали, но 7,5 десятков смогли. Глава 21. Пока паук в срочном порядке организовывал десант на условно-дружественную территорию, у меня еще было несколько дел, решить которые никто другой не смог бы. Первое из них заключалось в посещении обители крови. Предупредив своих женщин и Рея, где нахожусь, я отправился заниматься некогда самым любимым делом. При всей своей неусидчивой заднице, находящей приключения в самых заурядных ситуациях, я любил тишину библиотек и спокойствие лабораторий. Сейчас же мне самому предстояло стать библиотекой и систематизировать некоторые свои знания для восполнения пробелов в процессе обучения в цитадели. Причем большинство моих изысканий должны были касаться не столько знаний, сколько традиций, методов обучения и моральных императивов, которые прививались нам. Без наставников Карвусам очень легко было свернуть не на тот путь и оказаться в рядах отступников. Я задумался. Конечно, личный опыт – это прекрасно, но твердую руку над разновозрастными раздолбаями никто не отменял. А что если? Не все маги крови оставались в обители до конца дней своих. Многие уходили, достигнув потолка возможностей. Опять же, некоторые развивали собственную узкую специализацию и достигали в ней вершин. Общий уровень им был неинтересен, если их личный дар позволял жить безбедно и безопасно до конца условно-бесконечной жизни. Артефакторы, зельевары, проклинатели, целители. Существовало великое множество даров матери великой крови и не меньшее количество носителей их, покинувших обитель давным-давно. А что если? Я поднялся на вершину башни и посмотрел на таблички 12 возвысившихся магов. Кого-то из них уже не было в живых, в адекватности остальных я уже и не был уверен. Нет, вас я точно звать не стану. Пальцы сами по себе прошлись по началу моего собственного имени, вырезанному в камне. Почему все были уверены, что я улечу? Или же все хотели, чтобы я не мозолил им глаза своей исключительностью? Я прикоснулся к ковчегу, тот запульсировал силой в такт моему сердцу. Сейчас, когда магия текла во мне без ограничений, я будто даже дышал полной грудью, наслаждаясь каждым тактом биения крови и силы. Я пустил себе кровь, формируя веретено. Заклинание самое простенькое, не предназначенное для атаки или защиты. Это был один из начальных вариантов накопителей знаний. Маг сплетал свои мысли в нити, наматывал их на веретено. Этому обучали еще в цитадели, а на этапе перехода в башню переходили на создание макров. Но для моих целей веретено сейчас подходило более чем. Я сплетал нить приглашения для магов, когда-то покинувших обитель. Обитель нуждалась в них, чтобы сердце ее снова сделало удар, а коридоры артерии вновь наполнились потоками молодых карвусов. Все мы, когда-то обучавшиеся в обители, отдавали капли своей крови на входе. Образцов адресатов было предостаточно, и я множил веретено, вплетая в него призыв помочь возродить родную обитель. Как когда-то я призвал эргов на помощь собственной кровью, так и сейчас я призывал братьев и сестер, живших до меня и после. Братство крови нерушимо, кто бы и что бы ни думал по этому поводу. Образцы крови из входного артефакта зависли вокруг меня, словно личная библиотека крови. Кончики тысяч веретен накраплялись кровью адресата и отправлялись передавать мое приглашение. Обитель нуждается в вас, как вы когда-то нуждались в ней. Пока Михаил решил пропасть ненадолго, Киране пришлось взять на себя роль радушной хозяйки. Гостей нужно было разместить, успокоить и подлечить по возможности, а также сформировать ударный кулак эргов на случай помощи брату. Почему-то она была уверена, что Миша явно не отсыпаться отправился. Причиной тому была пропажа Агафьи. Не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы сопоставить факты. А уж когда оказалось, что пропала еще и Хельга, Кирана начала бить тревогу. Обычно датчанка не отходила ни на шаг от Асты, воспитанницы брата и Лавинии Вулкановой. Следовательно, забрать ее могли только против воли. А зная принципиальность брата в вопросе кровных клятв, тот, судя по всему, отправился в одиночку вызволять женщин. Подтвердили ее опасения Тильда с Эаном, каким-то невообразимым способом умудрившиеся отправиться на зов брата, помочь ему и вернуться обратно за считанные минуты. Подруга Михаила объяснила все разницей во времени, и для Кираны фраза Михаила об отсутствии в сутки, может, чуть дольше заиграла новыми красками. Это же год-полтора в чужом мире в одиночку воевать. Затем жена брата вместе с Тильдой вовсе отправились в какое-то убежище к Комара, но вскоре вернулась. Рэя только успевал мотаться туда-сюда, выполняя поручения брата. Киране же было слегка не по себе от того, что она была не в курсе событий. Она надеялась на большее доверие от брата, но затем все же собралась и задавила любые негативные эмоции внутри. Немало поспособствовал этому Ксандр. Заметив, что Кирана мрачнее тучи, охотник верно понял направление ее мыслей и пресек их на корню. «Скажи, ты в одиночном бою много болтаешь?» Сперва она не поняла, к чему вопрос, но спустя минуту все шестеренки в возмущенном женском мозге встали на место, и ей стало даже стыдно. «Я не знаю всей ситуации, но твой брат привык делать, а не говорить. Когда ему нужна помощь, он четко отдает приказы, не размениваясь на пустой треп, ведь он может стоить кому-то жизни. Более того, судя по его стилю боя, он привык воевать именно в одиночку, чтобы не рисковать никем из близких. Он не обижает тебя недоверием, он действует соразмерно ситуации. Тебе же необходимо обеспечить ему порядок в тылу. Как только у него появится время на предметный разговор, он с тобой свяжется». Кирана пару раз глубоко вдохнула и выдохнула, упираясь лбом в плечо Ксандру и успокаиваясь. «Спасибо». Охотник ее осторожно приобнял, однако же ничего лишнего себе не позволял. «Выше нос, утро вечера мудренее. Нужно только пережить этот вечер». И они его переживали, крутясь, как белки в колесе. Провожая Мангустова с его невестами, Кирану окликнули, приглашая в императорский шатер на вежливую беседу. «Как же, беседу? Допрос это будет?» Нахмурилась охотница и с гордо поднятой головой отправилась за пределы форта, где был разбит имперский палаточный городок. Рядом с ней шел Ксандр, всегда умудряясь оказать молчаливую поддержку. В шатер они вошли вместе, вход стража на входе и попыталась остановить Ксандра. Петр Алексеевич хмуро разглядывал вошедшую пару, и в одиночку княгиня Виноградова была тем еще орешком, а уж в паре с Искандером Кёпиклири разговор предстоял не из легких. Андрей в какой-то мере склонил чашу весов императора в сторону невмешательства, но Петру Алексеевичу нужны были еще некоторые недостающие факты, чтобы окончательно смириться с подобным положением дел. «Ваше императорское величество», — поприветствовали вошедшие императора. «Доброго здравия, княгиня, Шехзаде», — отступил от протокола приветствия Петр Алексеевич, у которого язык не повернулся пожелать доброго вечера. «Не после такой бойни. Присаживайтесь. Хотел бы обсудить с вами ситуацию. С Михаилом Юрьевичем мы уже разговаривали, да и сын весьма однозначно высказался по ситуации, но полной картины составить так и не удалось. Ваше императорское величество», — Кирана криво улыбнулась одной половиной лица, — «мы все обладаем лишь фрагментами картины событий, в которых сами принимали участие. На поле боя была самая настоящая вакханалия смерти. Маги смерти в прямом смысле слова высохли, про лекарей и магов жизни я и подавно промолчу. Поэтому я сейчас, как вы, пытаюсь воссоздать картину событий. Я согласна ответить на ваши вопросы, но и вы меня тогда будьте добры, просветите по некоторым вопросам. Что ж, вполне уместное в данном случае информационное сотрудничество, кивнул император. Тогда я задам несколько своих вопросов, а затем вы свои. Согласны? Кирана кивнула, но на спинку кресла не откинулась, держа спину прямо. Меня интересует, были ли, кроме захватчиков, на поле боя твари изнанки, показания расходятся, а мне бы хотелось понимать степень опасности этих вооруженных формирований. Если они могут подчинять себе твари изнанки, я должен об этом знать. Здесь мой ответ однозначен, ответила княгиня Виноградова, так называемые твари были с нашей стороны, Ока указала подбородком в сторону Искандера Кеопиклири, вот сидит одна из них. Когда случился прорыв, все, кто имели вторую ипостась, более устойчивую к физическому урону, обернулись. Размеры Шахзади Искандера на свадьбе у Белухиных вы и сами видели, не мудрено спутать с тварью изнанки, согласитесь. Мне сказали, что у вас есть отряд оборотней, решил повернуть разговор в интересующую его тему император. Кого у нас только не оказалось, кивнула Кирана. Я думаю, не открою вам великий секрет, что наш дед, барон Комарин, собирал уникумов среди простолюдинов без покровителя. Местность без доступа к божественной магии вызывала некоторые сложности при формировании дружины. Территории у нас сами знаете какие для защиты, поэтому брат продолжил начинание деда и планомерно искал оборотней. Так у нас собрался небольшой отряд двуипостасных. Те же Полозовые вовсе вошли вассалами к брату. Численность, что-то около 40 десятков, не стала уворачиваться от ответа Кирана, но это на 2 форта. Здесь по счастливой случайности собрались все для обеспечения безопасности по случаю свадьбы главы рода. Император кивнул. После родовой войны с крысинами Петр Алексеевич не поленился поднять все материалы дела и ознакомиться с деяниями Комариных. Там же были и сводки по политике формирования гвардии рода. Дорогостоящий, стоило признаться, политике, но весьма эффективной, если о прорывах на их землях практически ничего не было известно. 40 оборотней на 4000 квадратных километров – это пшик, не заметишь. Но собранные в одном месте они действительно могли вызвать подобный эффект. Горячку боя тоже никто не отменял. Второй вопрос касается личных дел рода, но я обязан его задать после разговора с сыном. Задавайте, но не обещаю, что отвечу. Сын сказал, что пришлая магия агрессивна, словно хищник или паразит. Кроме того, она ищет любые пути для распространения. По моим ощущениям, так и есть, кивнула княгиня Виноградова и невольно вздрогнула. Я думала, меня в прямом смысле слова наизнанку вывернет под ее воздействием. Чем сильнее магия, тем сложнее переносились удары. Это уже мы потом выяснили. Кто у вас пропал? Задал скользкий вопрос Петр Алексеевич, чтобы оценить аппетиты вторженцев. Кирана молчала с минуту, но ответила. Я надеюсь, эта информация не уйдет дальше вас. Дождавшись кивка императора, она продолжила. Пропала баронесса Агафья Комарина и датская подданная Хельга Бизонинс. Император нахмурился. У него в голове не укладывалась связь между этими столь разными по возрасту, опыту и силе женщинами. Потому он высказал свои недоумения вслух. Вот здесь мы сами удивлены выбором не меньше вас, развела руками Кирана. Сошлись на предположении, что эти две особы оказали наименьшее сопротивление. Баронесса была без сознания последний месяц, а Хельга, в принципе, тщедушна и слаба здоровьем. Мы же отбивались, как могли, и даже супруга брата успела снести несколько голов мечом. Кирана Юрьевна, а где ваш брат? Задал последний вопрос император. Что-то царапалось у него на подкорке, но он никак не мог ухватить мысль. Он мне не отчитывается, но, зная его, скорее всего, носится по территории и решает неотложные вопросы. Ушла от ответа на вопрос Кирана и тут же задала свой. Ваше императорское величество, вы останетесь на прощание? Не думаю. Все же это внутреннее дело рода. По части Министерства обороны останется Данил Андреевич. Беседа продолжилась, но теперь уже Кирана задавала свои вопросы, а император честно отвечал выкладками от магов смерти и лекарей. Разговор занял без малого полчаса, но оба собеседника остались довольны ответами друг друга. Кирана Юрьевна, хочу, чтоб вы передали брату, Петр Алексеевич специально оставил этот акцент напоследок, несмотря на отзыв вассальной клятвы, что бы ни случилось, и мои дети, и я будем добрыми друзьями рода Комариных и Виноградовых. Я обязательно передам, кивнула серьезно княгиня. Надеюсь, больше не наступит тот день, когда нам придется сомневаться в слове, данном императорской кровью. Петр Алексеевич нахмурился. Вот дрянная девка, одной фразой чуть ли не в дерьмо окунула, подумал император, с разочарованием понимая, что женская злопамятность куда хуже мужского гнева. Если Комарин сделал вид, что ситуация исчерпана отзывом вассальной клятвы, то его сестра прямо намекнула на Машкины промахи и язык без костей. В следующий раз нужно быть более осмотрительным в формулировках и упоминать только сыновей и себя, а еще лучше Андрея и себя. Пока же письма доставлялись, я занялся еще одним немаловажным делом. Необходимо было посмотреть, что происходит на границе с Великой пустыней. О том, что там неспокойно, я узнал из воспоминаний Эльба. И как бы мне не хотелось остаться в стороне от происходящего, но местные полубоги покинули здешний мир с моей помощью, а значит, совсем оставить без внимания проблемы пустыни я не мог. Хотя бы еще и потому, что от обители до пустыни было рукой подать. Королийский хребет, конечно, служил естественной защитой от местных тварей, но большинство катастроф начинались с самонадеянности. На границу я перешел проколом, впервые задумавшись, что подобные возможности, скорее всего, унаследованы от Рея, хоть и в несколько измененной форме. Без них мне бы пришлось туго. Экономия времени получалась колоссальная. А уж какие перспективы это открывало в тактическом плане. Переноситься сразу в пустыню не стал. Ковчег меня заверил, что мне там безопасно, но я хотел сперва осмотреться. Прокол выходил между двух скал, издревле считавшихся воротами в земли песков. Одна скала напоминала разъяренную кобру с раскрытым капюшоном, а вторая, стоящего на задних лапах дракона с распахнутыми крыльями. Вот только опознать в скалах скульптуры после тысячелетий разрушения под ветрами и песками было практически невозможно. Да и сами размеры впечатляли, скорее заставляя верить в естественную эрозию скал, чем в подобные технические возможности давно погибшей цивилизации аспидов. Я рассматривал стену песка высотой чуть ниже пиков Королийского хребта и тихо присвистнул. Перелететь ее было нереально, но меня от чего-то манил именно песок. Он будто нашептывал мне: «Будь как дома, мы заждались. Слишком давно, срок истекает. Поторопись». «Мда». Я тряхнул головой, сбрасывая наваждение. Даже на всякий случай проверил даром крови и рассветом на наличие живых существ поблизости. Но никого не было. Со мной действительно разговаривали то ли ветер, то ли пески, то ли пустыня. В ипостаси эрго я поднялся в воздух, пытаясь лететь более-менее ровно, но, как верно заметил Рая, это тело обрело крылья вопреки законам эволюции. Менять ипостась на человеческую было опасно хотя бы потому, что скорость, с которой ветер поднимал песок в стену, с легкостью могла рассечь кожу. Потому, собравшись с силами, я поднимался все выше, желая разведать, что же там за стеной. План мой увенчался неудачей. Я поднимался все выше и выше, но вал песка закрывал горизонт. Над пустыней закручивался огромный песчаный ураган. Пока еще скорость движения масс песка была не очень быстрой, но этого уже было достаточно, чтобы полностью скрыть все происходящее в Великой пустыне. «Да что у вас там случилось?» – задавался я вопросом. Не раз и не два я попадал в песчаные бури вместе с пустынниками, но они длились недолго и не занимали таких территорий, проходя волной из центра к границам пустыни, словно круги по воде от брошенного камня. Я раскинул поиск по крови на максимальную дальность. Сигнатур не было вообще. Пески и раньше норовили перебить чужую магию, но чтоб вот так. Я в недоумении кружил вдоль песчаной стены в поисках просвета, но его не было. Тело начало уставать, требуя возвращаться на грешную землю и дать крыльям отдых. Спускаясь, я просканировал далекую землю и с удивлением обнаружил в глубине пустыни живые точки. Люди были, но ушли глубоко под землю, спасаясь от урагана. Сделав себе зарубку в памяти отправить сюда кого-то из кровников для наблюдения, я вернулся к себе в башню. Необходимо было готовить плацдарм для своих людей и ввести в курс дела сестру. За всеми перипетиями я даже не сообщил ей последние новости. Нужно было исправляться. Кречет негодовал. Он почувствовал, как древнее родовое проклятие, созданное несколькими богами, вдруг просто испарилось. Душа, сотни тысяч лет обреченная страдать за свою наглость, выскользнула из цепких когтей Кречета. Как же так? Кто посмел? Кто-то из местных объединился за его спиной. Нет, не могли. Там не меньше дюжины богов нужно было. Но тогда кто, рванув вслед за лопнувшей нитью, соединявшей проклятую душу и его, Кречет успел увидеть лишь дюжину фигур в серебристых балахонах.